Сергей Никольский. Он только дверь в отделение открыл, а дежурный уже кричит. «Сергей Васильевич, тебя начальник окружного управления вызывает». «Зачем?» — поинтересовался Никольский. «Глубокая тайна», — развел руками дежурный. «Беляков у себя?» «На месте». Сергей поднялся в свой кабинет, взял трубку прямой связи. «Виталий Петрович, а ты почему здесь?» Не дал даже поздороваться начальник. «Тебя Колесников ждет. Что ты, Сережа, опять натворил?» «Да вроде ничего», — удивился Сергей. «И я вот подбивал бабки, и все кажется спокойно. Так что же генералу надо, как думаешь, Сереж?» Беляков был крайне обеспокоен. Сергей понимал начальника. 57 лет для его должности не шутка. Беляков уже переработал 2 года. А уходить на пенсию не хотелось. Что он будет делать? Клубнику на даче выращивать? Никольского беседа с генералом не пугала. Ничего хорошего он от нее не ждал, ну а плохое его нынче мало пугало. Не дадут ему дослужить до пенсии. И если они... Конечно, обидно будет, если его опять понизят в должности. Такого удара по самолюбию он уже не выдержит и сам подаст рапорт об увольнении. Тем более, что институтский приятель Саша Говоров уже давно зовет его в свою фирму возглавить отдел безопасности. Правда, перспектива денежной службы не очень радовала его. Все-таки он мент, за 15 с лишним лет милицейская шкура плотно приросла к костям, и сдирать ее будет больновато. А потом Никольский никак не мог понять, кто же они такие, многочисленные сотрудники служб безопасности всевозможных банков. Правоохранители или пособники криминалитета? Те сведения, которыми он располагал, не оставляли у него никаких иллюзий в отношении частных служб безопасности. Генерал Колесников принял его сразу. Он, как всегда, был в форме, сидевшей на нем как перчатка. Любил генерал форменную одежду. Любил и умел носить. «Садись, Никольский!» Сергей сел. В кабинете повисла пауза. Генерал внимательно рассматривал его, словно собирался составить словесный портрет. «Значит так, майор Никольский, вами совместно с чекистами была проведена весьма успешная операция. Руководство московской ФСБ направило письмо в главк с просьбой поощрить тебя. Руководство ГУВД объявило тебе благодарность в приказе и наградило денежной премией. Служу...» Никольский запнулся. Он никак не мог привыкнуть к новой демократической формулировке. «Да садись ты! Я сам еще путаюсь в этих ответах. Я тебя по другому поводу вызвал. Хочу поручить одно деликатное дело». «Слушаю, товарищ генерал». «Большой Казихинский на твоей территории?» «Так точно». «В доме 3 некто Селиванов Лев Владимирович приобрел квартиру номер 6. Сделал, естественно, евроремонт. И исчез. Нет больше такого человека. А в квартире, по словам соседей, иногда кто-то появляется. Слышны шаги и скрип дверей». «Свет по вечерам есть, товарищ генерал? В том-то и дело, что нет». «Я бы не стал тебя загружать подобной чепухой, если бы вчера сосед из 7-й квартиры не нашел на половике у входа в селивановские апартаменты вот это». Генерал вынул из ящика и поставил на полированную поверхность удлиненный мелкокалиберный патрон. «Видел такие?» «Это Харнет». «Правильно». «Для наших мест», — усмехнулся генерал, — «вещь достаточно редкая. Действительно, когда-то у наших охотников были такие карабины фирмы «Чашско-Зброевка». Но пуля у них мягкая, а здесь настоящая, как у боевого оружия. В городе несколько человек убиты из неустановленного оружия. Думаю, что стреляли из снайперского карабина калибра 5,6. «Товарищ генерал, я должен проникнуть в квартиру?» «Да, но сделать это на свой страх и риск. И если начнется скандал, я, конечно, прикрою тебя по мере сил, но они не безграничны. «А почему вы предлагаете это именно мне?» — спросил Никольский. «Потому что ты не повязан с бандитами. Потому что ты умный человек. Потому что ты отличный опер и не трус. А как Беляков? Пусть он тебя не беспокоит. Докладывать будешь только мне. У тебя есть надежный парень? Миша Лепилов. Отлично. Я его, кстати, на твое место в старшие оперы двинул. Приказ подписал, можешь его поздравить. А теперь иди и помни, как можно деликатнее».